Глава 15. Начальный этап. Минута неловкости, когда я краснею, как маков цвет, а Руан, наоборот, спокойно распрямляется и просто лепит правду матку. «Где страсть застала, там и получилось. Впрочем, слышал я такое, что вы с отцом частенько практиковали данный способ усиления урожая, не так ли?» Рыжий поднял бровь и выровнял дыхание. «Ну что ты, сынок?» – махнула рукой Руми, однако по ее выражению лица было ясно. Попал он в яблочко, в самую сердцевинку. «Возможно, и нас с братьями так сделали», – припечатал грубоватый бог, почему-то выступая вперед и пряча меня за спину. «Это что, инстинкт защитника?» – недоуменно покосилась вверх, стараясь уловить его лицо, но ничего не вышло. От Руми этот жест тоже не укрылся. «Ну, как же я за вас рада! Можете использовать мой сад как угодно!» В итоге ты прав. Растениям такой всплеск божественной силы только пойдет на пользу. Женщина захлопала в ладоши и уже собиралась уходить. «Румия, можно вас попросить? Проводите меня к какао-бабам, раз уж можно воспользоваться садом». Я улыбнулась, выходя из-за широкой спины, но Руан перехватил мою ладонь и настойчиво сжал ее, не пуская вперед. «А? Я подразумевала немного другое использование, однако не откажу в просьбе невестки». Мама близнецов сделала указывающий жест ладонью. «Но наши какао-бобы отличаются от земных. И цветом, и процессом обработки. Вообще, честно говоря, у меня есть всего несколько куцых деревьев, потому что этот продукт не является популярным на Парласе. Вот Альбина заказывала несколько раз, но, насколько я поняла, у нее не получилось с ним поладить». Я вспомнила малое количество какао-порошка и вздохнула. Точно, Альбина упоминала, что шоколад у нее сделать так и не вышло. «В любом случае, можно посмотреть? Когда я была у сестры в кафе, там произошла неприятность с пирожками из-за ее положения», – начала рассказ. «Понимаю», – кивнула Руми, ожидая продолжения. «Так вот, там оказалось, моя магия связана именно с шоколадом». «Точно, госпожа Руми», – пискнула пироженка, спрыгнув мне на плечо с кряжестой ветки над нашими головами. Опять предательница сбежала. «Ой, какой у тебя миленький фамильяр!» – сплеснула руками богиня. «Раз такое дело, то нам необходимо расширить плантацию. Идем, будем разбираться». Руан продолжал держать меня за руку, но хранить молчание. Удивительно. Стоило подумать, чем мы занимались здесь буквально 10 минут назад, как на меня снова накатывала волна удушающего жара. И все же то напряжение, витающее между нами, наконец ослабло, сменившись умиротворением и некой тихой, родной тишиной. Конечно, нам еще многое предстоит обсудить, но сейчас, говорите правду, совершенно не хотелось. «А вот и они!» – радостно сообщила невысокая черноволосая богиня, когда мы подошли на место. У меня создалось впечатление, что я попала в цветную сказку. Гладкие извилистые красные стволы, лиловые продолговатые листья, колышущиеся на легком ветерке. Сами плоды ядовитого фиолетового цвета растут прямо из ствола на коротеньких ножках. Напоминает по форме вытянутые кокосы. Вдоль плодов видны полоски, делящие жесткую кожуру на бугорки и впадины. Ничем не пахнут. Всю жизнь представляла, что какао растет на пальмах. И откуда этот стереотип взялся? Пожала плечами, разглядывая необычное дерево. «О, дорогая, ты ошибалась. Это дерево еще называют шоколадным, хотя едва ли на Парласе найдется хоть одна роща, немного приближенная к моей». «Мама права. Я и не знал о существовании шоколада, пока не почувствовал его в лавке впервые. Странно, что у нас нет ни одного бога или богини, кто бы занимался этим делом». Поддержал беседу Руан, тоже разглядывая дерево. Подошел ближе, потрогал гладкий ствол своей огромной ладонью. Прикосновение вышло нежным, чувственным. Дыхание захватило. «Он ведь работает с деревом, да? Сразу видно». «Здесь 20 плодоносящих растений, но, боюсь, для твоих нужд этого будет недостаточно. Как насчет того, чтобы заключить деловую сделку?» Хозяйка плантации подняла бровь. «Хорошо. У меня все равно не было выбора. Какао – самый необходимый ингредиент». «Отлично», – потерла руки Руми. «Тогда сейчас я немного поколдую. Простолюды соберут плоды. Далее все будет происходить под твоим руководством. Я объясню технологии производства, но весь процесс оставлю на вас, детки. Когда продашь готовый продукт, вернешь мне стоимость затраченных единиц веры. Как тебе?» «Честная сделка», – Я ощутила неясное волнение. А вдруг у нас ничего не выйдет? И Дарма не справится с таким количеством какао. Никаких конфет, плиток не получится. «Не дрейф, хозяйка», – пискнула Ванилька. «Нам еще свое дело открывать. Помнишь, ты ведь об этом мечтала? Стил будет хорошо». «Поддерживаю», – пробасил Руан. «Мы не так близко знакомы, Поля, но я помогу тебе всем, чем смогу. И можешь мне ничего не отдавать», – ухмыльнулся Рыжий и покосился на мать. Хозяйственная госпожа Румия проигнорировала этот взгляд. «Ну, ее тоже можно понять. Все в дом, все в дом. А может быть, она меня проверяет? Хочет выяснить, какая из меня получится богиня?» «Мечтала. Ты права, Ванилька. Я давно хотела заниматься сладостями, так почему бы и не начать это сейчас?» Счастливо закружилась по поляне между шоколадных деревьев. Перед глазами летали листья, смазывающиеся в сплошное лиловое пятно. «Мне нравится Парлас. И близнецы, открывшие совершенно новый мир для простой землянки. И местные порядки, маги, растения, чудные животные, фамильяры. Чудесно. Просто чудесно». «Поля!» Чьи-то руки ловят меня. В нос ударяет вишневый аромат. «Терри!» Счастливо вижу, понимая, насколько соскучилась по шляпнику. Изумрудные глаза смеются. Он прижимает меня к себе и продолжает кружить. «Хорошее настроение, шоколадка!» Подмигнул бог алкоголя. «Теперь еще лучше!» Расцвела, глядя на новый цилиндр одного из близнецов. На этот раз он выбрал яркий малахитовый цвет с красной лентой по диаметру. Контрастно и необычно смотрится. «Мне нравится твоя шляпа!» Руан не спешил отходить в сторону, ревниво посматривая на внезапно появившегося брата. «Что, деревяшка? Смотрю, ты смирился с судьбой и больше не маешься дурью?» Зеленые радужки Терри быстро нашли третий браслет на моем запястье. «Хочешь, чтобы я врезал тебе еще раз?» – рыкнул Руан, оттесняя меня в сторону и снова пряча за спину. «Я понял», – примирительно поднял вверх раскрытые ладони Терри. «У тебя просто ломка. Попробовал сладкого и не готов с ним расстаться. Что ж, я немного потерплю. Но знай, у шоколадки не один обручальный браслет, и это кое-что значит». «Не ссорьтесь, мальчики!» – шикнула мама на обоих мужчин, пристыдив их. Было забавно смотреть на их лица, которые сразу вытянулись и приобрели виноватые выражения. Я все же смогла высунуться из-за спины гиганта и встать между братьями. Мне казалось так правильнее. Взяла за руку Руана, переплетя пальцы, а другой ладонью нащипала более изящную кисть Терри, озорного бога алкоголя. Последний фыркнул, но принял мой жест как нечто само собой разумеющееся. Руан, кажется, скрипнул зубами, однако я уже и его не слушала, потому что во все глаза смотрела на чудо, совершающееся прямо напротив нас. Румия опустилась на коленки, погладила землю, будто говоря с рыхлой, пестрящей растительностью поверхностью. Поздоровалась, как с давним другом, и принялась закапываться пальцами внутрь, зарываясь между травинок, пачкая руки, взрыхляя благодатную почву. Почти сразу шоколадные деревья отреагировали. Оживились, зашелестели налитыми листьями, зашевелились. Веточки их окрепли, стали сильнее, а плоды принялись стремительно темнеть, созревая прямо на наших глазах. Из-за деревьев появились простолюды, словно чувствовали, когда их хозяйка использует божественные силы. Я заметила несколько недовольных взглядов в мою сторону, когда молодые девушки увидели, как мы с братьями стоим вместе. Мысленно фыркнула. Прекрасно помнится теплый прием от местной прислуги. Второй раз я не совершу ту же ошибку и никогда не допущу мысль о возможном общении или дружбе с простолюдами. Тем более, особенно если учесть их разговоры о том, чем именно периодически занимались братья. Ощутив легкий укол ревности, я тем не менее сосредоточилась на деле. «Соберите плоды, далее следуйте указаниям госпожи Полины». Женщина замялась. Точно, у них здесь принято обращаться по фамилии, но моя бы выглядела слишком неуместно. «Наши невесты!» Нашелся Терри и тут же подарил мимолетный, но горячий поцелуй в щеку. «Сперва плоды собираются, очищаются от кожуры. Мякоть вместе с бобами выкладывается в бродильный чан или остается ферментироваться прямо на солнце, укрытой толстыми листьями. Обычно используют пальмовые жесткие листы. Они достаточно большие и удобные. Однако я не советую оставлять урожай здесь. Давайте воспользуемся моим чаном, для начала его хватит. Далее, когда вы почувствуете, что бобы перебродили, их можно обжарить. Мальчики тебе подскажут». закончила свою речь богиня урожая. «Я могу ускорить процесс брожения и обжарки», задумчиво сказала Ванилька. «А малышка права», подтвердил Терри. «При брожении важна температура, но если мы каким-то образом сможем ее увеличить, не причиняя вреда самим бобам, и не меняя их вкуса, то процесс производства станет гораздо быстрее». «Для обжарки можно использовать ростер, для жарки кофе. У нас есть один маленький, но я могу сделать потом еще один, побольше, если понадобится», пробасил Руан, ревниво обхватывая мою талию. «Вот же, знала я, что с тремя братьями просто не будет, но что они вот так будут меня перехватывать друг у друга?» «Зачем ростер, если есть я?» Леон выскочил как черт из табакерки, развивая длинные медные пряди. «Привет, шоколадка!» Без капли стеснения на глазах обоих братьев бог огня поцеловал меня в губы. Мягко, тягуче и очень волнительно. «Так, погодите, вы мне так совсем голову затуманите, а мне еще работать!» «Прошу вас», — обратилась к простолюдам, ожидающим команды. «Отделите внутренности плодов от кожуры. Дальше мы займемся бобами сами». Девушки и парни кивнули, послушно стали снимать с деревьев плоды. Кто-то подставил стремянки для сбора урожая. Некоторые уже раскалывали тугую, созревшую кожуру, споро вытаскивая не очень приятные на вид внутренности, напоминающие белую кашу с твердыми большими кусками внутри. Травянистый аромат заполнил поляну. Совсем не похож на привычный запах шоколада. Трудно поверить, что в конечном итоге из этого выйдет что-то путное.